Я сумел убежать, хоть и не очень привык к такому способу передвижения. Но Бог всегда и во всем должен превосходить человека, в том числе и в скорости бега. Уж что-что, а убежать от смертного он всегда сумеет, если, конечно, на него нападут не из-за угла. За углом в какой-то подворотне сейчас стоял я сам. Прислушивался. Потом высунул голову и осторожно огляделся. Кроме жирной домохозяйки, тащившей за собой сумку на колесиках, никого. Вышибалы потеряли меня. Ну, в следующий раз будут знать, с кем связываться, бычье безмозглое. Однако стоило подумать, что делать дальше. Перед Афиной нужно было отчитаться, и чем скорее, тем лучше. Эта сучка хоть и дура, но дура только как баба, а вообще-то соображать умеет. Сидит, небось, сейчас и думает, где-то завис Гермес, а со своими сандаликами раньше всех должен был отчитаться. Мутить что-то Гермес. Или старый совсем стал, ни на что не способный. Они на меня всегда косо смотрели, родственнички. Гермес — аферист, пройдоха, мелкий пакостник. Только старик меня понимал. Недаром к себе приблизил и вестником богов сделал. А когда Арес хотел мне череп проломить за то, что я у него меч спер, старик на него так прикрикнул, что я сам обосрался. Уж кто-кто, а Зевс-то догонял, что я поумнее других буду. И никакой не жулик, просто жить умею. Другим на это никогда мозгов не хватало, вот и завидовали. Ладно, это все ерунда. Каким образом раздобыть сведения об Аполлоне? Вот вопрос. Очкарик из стриптиз-бара явно что-то знал, да как с ним один на один переговоришь? А разве дождаться, когда он работу закончит и домой пойдет? Отловить по дороге, врезать пару горяченьких? Как миленький разговорится. Другое дело, что домой он, скорее всего, отправится не пешком, а на машине, за которой не очень-то проследишь. Да еще и глядишь с телохранителем. Кто ж его так запугал-то, а? Меня вдруг осенило. Полоса неудач, в которой я барахтался, как в болоте, тянулась подозрительно долго. Прежде никогда подобного не случалось. Ну, раз осечка, ну, два, три от силы. А тут второй день, и все по одному сценарию. Кто-то против меня работает, очевидно же. И очень успешно работает. А кто может так успешно втыкать палки в колеса богу вроде меня? Ясно, другой бог. Сосредоточился, значит, на мне, самом опасном из олимпийцев. Как, блин, я раньше об этом не подумал. Наверное, критическая масса сведений скопилась только сейчас. Но это не страшно. Лучше поздно, чем никогда. Теперь-то я предупрежден. Теперь я буду смотреть в оба и только замечу того, кто мне мешает, устрою ему веселую жизнь. Увидит, что значит связываться с Гермесом Олимпийским. Все-таки подозреваю, это Локи германец чудит. Его стиль. Спрятаться так, словно его и нет вовсе, и тихо вредит. Думал, что я не догадаюсь. Хе-хе. Я, может, многие из своих способностей утратил. И даже с жезла из-за хромого психопата лишился. Но ум-то, ум никуда не делся. Посмотрим, кто кого. Забыл, небось, как я его во времена империи и в хвост, и в гриву дрючил. Это он уж потом верх взял, когда гора из-за новой веры почти все свое могущество растеряла, а клан Одина еще в полной силе был. Теперь-то новая вера и германцев до нашего уровня опустила, так что мы снова в равных условиях. Все будет зависеть от того, кто хитрее и умнее. А уж на этом поле я никогда равных не знал. Значит, это он на очкарика страху нагнал. Ну что, германцы всегда умели страху нагнать. Плохо только, что с прилизанным теперь разговаривать бесполезно. Он, как только про Локи вспомнит, сразу по углам гадить начнет. Постой, а синюшный-то управляющий тоже между делом обмолвился, что по поводу Аполлона с кем-то разговаривал. Не с Локи ли? А с кем же еще? Да нет, ерунда. Синюшный-то испуганным совсем не выглядел. Так с чего ему быть испуганным? Небось, и в тот раз с бодуна был, все думал, как бы накатить поскорее. Тут уж не до испуга, а то и вовсе балдой в дрова. Нет, кабы балдой, то и про разговор бы забыл, а он помнил. Значит, с похмелья. Значит, имеет смысл наведаться, чтобы наверняка выяснить, кто про Аполлона справки наводил. Вот так. Поэтому я и говорю. У Гермеса можно отнять все, но победить его не получится. При любом раскладе моя смекалка останется при мне. А это такое грозное оружие, рядом с которым даже громы и молнии старика — лишь жалкая детская игрушка.